не было победителей. В ней сгорели все персонажи этой комедии. Все, без исключения. Но кто захотел внять древней мудрости, коль скоро наша собственная гражданская война, унесшая миллионы жизней и разорившая страну, не привела нам иммунитета от болезней политического роста? Что нам свидетельство очевидцев, переживших эпохи перемен в прошлом? Свои непоправимые ошибки мы хотим делать сами, но ответственности за них не приемлем. И вновь дезорганизованное общество. И вновь местечковые князья и полевые командиры ведут между собой экономические и настоящие войны. И вновь некуда податься ни великому человеку, обезоруженному своей любовью к близким и страхом потерять нажитое. Разве кто-то из действующих лиц и исполнителей прислушался к предостережениям мудрых из прошлого и настоящего, прежде чем наша перестройка перешла в перестрелку? Разве кто-то извлек урок из спектакля про мартовские иды великого Цезаря? Зато буквально в те же дни в реальности ожили иные персоны в выгодных для себя ролях. Но очень многие из них повторили путь Ричарда Третьего. Сколько бы ни было отпущено мне времени и сил, я снова и снова буду повторять то, в чем уверен. Искусство — это единственное, что поддерживает хоть какой-то уровень человечности в обществе в тяжелые времена. Поддерживает в народе, в людях веру в победу справедливости. Наш Цезарь шел до конца и не клонил голову перед неизбежным. Поэтому ценой собственной жизни он мог спасти то, что ему было дорого. И Рим еще несколько веков незыблемо стоял в своей обновленной государственной форме. А искусство, рассказывая о подобных ему коронованных героях и коронованных злодеях, тем самым побеждает время и сохраняет в человечестве память о том, что черные испытания минут, а свет победит. И значит, не зря мы живем надеждой. Из театра в кино. Разные были у меня роли в театре. Но, пожалуй, не было той, где бы до конца можно было прочувствовать всю силу воздействия искусства на зрителя. Гораздо больше мне удалось ощутить это на ролях, которые я сыграл в кино. Это не значит, что самые счастливые моменты моего творчества были в кино. Мой дом — театр. Я вырос и живу в нем. Но кино также имеет в моей жизни большое значение. Поэтому не могу обойти его вниманием в рассказе о своей актерской судьбе. Меня начали приглашать на пробы довольно рано, как только я стал работать в театре. Но все они оканчивались ничем, пока в 1953 году меня не утвердили на роль Алексея Колыванова, вожака комсомольцев революционного Петрограда. В фильме режиссера Юрия Егорова они были первыми. Многое из тех первых съемок забылось, но прекрасно помню впечатление от просмотра, от снятого материала, когда я увидел себя на экране. Я был ошарашен и ничего не понимал. Да и что можно было понять из многократно повторявшихся дублей и отдельных кусочков роли? Я не представлял себе, как из этих отрывков склеится образ и сама картина. И вообще все было непривычно. Обстановка на съемочной площадке, работа над ролью, поскольку снимать ее начинают часто с середины, а то и с финала, когда ты еще не знаешь, как будешь исполнять свою роль. Притом полное подчинение режиссеру. Он видит фильм в целом, видит лица героев, слышит, что они говорят. Кино — это мозаика сценок, снятых в разное время, фрагментов и отрезков, на которых актеру следует очень быстро пробегать небольшие расстояния. А режиссер соединяет эти отрезки согласно замыслу фильма, и получается дорога без остановок. Театральный спектакль так создать нельзя. Работа актера в театре — бег на длинную дистанцию, где нужны и стратегия, и тактика, и расчет сил, и распределение дыхания. Здесь от актера требуется умение ощущать роль целиком, и не только ощущать, но и от действия к действию воплощать эту роль на сцене, на глазах у зрителей.